Глава 13. Он больше не приходил ко мне. Я даже не чувствовала его присутствия рядом со мной. Но белые розы оставались неизменными. Первый день я радовалась, как ребенок, освобождению от постоянного напряжения наткнуться на Николаса в своей комнате или снова получить приглашение куда-либо. Тот вечер в ресторане по случаю премьеры Дианы потряс меня. Я поняла, что как прежде уже не будет. Я могу сколько угодно пытаться его ненавидеть и презирать, но между нами есть связь. Она сильнее моих эмоций, сильнее отрицания и непонимания. Тем вечером, когда захлопнула дверь своей комнаты и наконец-то почувствовала себя в безопасности, я рассматривала тот браслет. Я крутила его в руках, снова и снова читая надпись. Теперь я не сомневалась, это моя вещь. Я носила его очень часто, потому что внутри поверхность металла стала матовой. И в этот момент я вспомнила зажигалку. Ту самую, которую вынесла ему вечер нашей первой встречи. На ней было написано то же самое. «Я буду любить тебя вечно». И кажется, я знала, кто ее подарил. Это была я. Но если я сделала это, то зачем? Ведь он не любил меня. Он обижал и унижал меня. Или я ошибаюсь? Моя голова раскалывалась, тело покрылось мурашками. Сомнения самые первые, зыбкие. Но они появились, закрались в душу и не давали покоя. Меня тянет к нему как магнитом, на физическом. Тянет настолько, что я перестала себя контролировать. Мое тело помнило его ласки. Подсознание, те самые темные уголки моего мозга. Он раздражал их своим голосом, взглядом, до невыносимости. Наверное, так реагирует наркоман, который был в ремиссии долгие годы, на дозу, вдруг оказавшуюся прямо у него под носом. Он не хочет впадать в зависимость, но он помнит кайф. Помнит наслаждение от запретного яда, и это сильнее его самого. Сильнее доводов рассудка. Ник сказал, что был первым. Я не помнила своих оргазмов, и были ли они у меня. Но я теперь не сомневалась, были. Оглушительные, ослепительные. Если он делал хоть четверть из того, что так бесстыдно шептал мне на ухо. Господи, я думаю об этом и снова возбуждаюсь только от воспоминания о его голосе и его глазах. Насколько зависимой я была тогда, можно лишь гадать. Но в том, что мое влечение было мощным, я уже не сомневалась. Оно осталось. Вот эта мучительная тяга к зверю. Неуправляемая, совершенно не зависящая от моих решений. Я обязана с кем-то поговорить об этом, пусть даже с Фэй. Ведь я жила с Макану 7 лет, она точно знает. И она просто обязана сказать мне правду. Если он такой монстр и чудовище, то как я могла любить его? И любила ли я? Мне требовались ответы, немедленно, как воздух. Но я не могла позвонить Фэй, а для того, чтобы покинуть дом, мне нужно разрешение самого хозяина. Он ведь появится, сам придет ко мне, как всегда. Но я заблуждалась, он не приходил. Более того, я знала, что не к дому. Знала, что принимает у себя посетителей, выезжает и возвращается, но ко мне не заходит. Это было странно. По крайней мере, после его маниакального преследования первые несколько дней. На второй день я исследовала все то, что еще не успела до этого, а на третий уже нагло разгуливала по дому и даже сидела в библиотеке. Никто за мной не следил. Слуги мелькали рядом, как тени, не смея заговорить. Охрана? Я их почти не чувствовала. На четвертый день мне стало скучно, и я наконец-то поняла, что Николас не придет. Я сказала нечто такое, что обидело его или задело очень сильно. Настолько, что он решил на время оставить меня в покое. А мне нужно было разрешение выехать к Фэй, или хотя бы ее номер телефона. Я перерыла все ящики в своей комнате, в комнате детей, и не нашла ни одной записной книжки. Ничего. Спрашивать услуг было стыдно, неправильно как-то. Но пойти к нему, самой, попросить — это как признать его победителем снова. Тогда я решилась на авантюру. Наверняка в нашей спальне я найду то, что мне нужно. Обязательно. Я дождалась темноты. Потом убедилась, что он в кабинете, как всегда, не один, а за своими призраками, которым раздает указания. И тогда я решительно проскользнула в спальню. Сожгла ночник и принялась искать. Я отодвигала шкафчики комода, трогала вещи, свое нижнее белье. В какой-то момент даже увлеклась, рассматривая красоту, и едва поборола желание все это утащить в свою комнату. Вовремя себя одернула. Переместилась к ящикам маленьких тумбочек у постели. Сначала обыскала свои, потом открыла его. Ничего, черт возьми. Совершенно ничего. Только в последнем лежала маленькая коробочка и альбом с фотографиями. Я открыла коробку и увидела кольцо. Порыв был слишком неконтролируемым, и уже через секунду оно оказалось на моем безымянном пальце, на том самом, где остался след. Это мое обручальное кольцо. Это его я носила, не снимая. И самое странное, что мне его не хватало, словно я привыкла к нему. И теперь, когда оно вернулось на место, мне стало комфортно. Я даже поймала себя на том, что непроизвольно прокручиваю его вокруг пальца. Уверена, я и раньше делала то же самое. А потом взяла альбом, открыла первую страницу и опустилась на ковер. Я сидела возле постели и рассматривала фотографии. Мне не верилось, что я это вижу. В нем было всего лишь фотографий 10, словно кто-то выбрал самые любимые кадры и сложил в одно место. На самых первых была я. На фоне ночного неба с развивающимися волосами я смотрела на фотографа с нескрываемым обожанием. В бассейне тоже счастливая я, разбрызгивала воду и улыбалась тому, кто меня фотографировал. Две свадебные. На одной мы держимся за руки и смотрим друг на друга, наши пальцы переплетены, а взгляды... Наверное, мы забыли, что нас снимают. А на второй мы целуемся, я даже тронула свои губы, непроизвольно. Ник целовал меня, мои пальцы касались его гладко выбритой щеки. Я закрыла глаза и словно почувствовала сейчас прикосновение его губ на его. Да, это было, и отрицать бесполезно. На этих кадрах интимные личные подробности, особенно там, где я сама. На остальных фотографиях я и дети. Удивительно, но появилась зависть к той Мариане. Она была счастлива. Ее глаза светились, она смеялась с детьми. Она сияла, и сомнений в душе стало больше. Женщина, которую унижали и избивали, не могла так улыбаться, словно у нее в руках все сокровища вселенной. Я захлопнула альбом и вздрогнула. Только сейчас я поняла, что не одна. Николас стоял в нескольких шагах от меня. Я покраснела, вскочила с пола, сунула альбом обратно в ящик. Почувствовала себя воровкой. «Прости, я искала, мне нужно было...» «Черт, не успеваю придумать очередную ложь. А он так пристально смотрит, и мне трудно вздохнуть. Это и твоя комната тоже. У меня нет от тебя секретов». Я незаметно стащила с пальца кольцо и сжала его в кулаке. «Оно тоже твое. Я не настаиваю, чтобы ты его носила, но ты можешь оставить его у себя». Теперь я шумно выдохнула. «Есть хоть что-то, чего он не замечает?» Ответ был известен заранее. «Ты могла прийти ко мне и спросить?» Продолжил он и прошел по комнате, сбросил пиджак, небрежно повесил его на стул. Сегодня Ник не был похож на себя самого. Он словно устал или думал о чем-то настолько напряженно, что ему было не до словесной войны со мной. «Я хочу поговорить с Фэй. Я могу к ней поехать?» Николас сел в кресло, вытянул ноги к камину. Он больше не смотрел на меня, зато я разглядывала его. Ник казался мне странным. «Я приглашу ее к нам. Завтра. Сегодня я слишком устал. Иди отдыхать, Марианна. Ты ведь все еще спишь по ночам?» Поднял на меня взгляд. «Сплю, но меньше, чем раньше». Я почему-то не решалась уйти. Нет, дело даже не в этом. Мне впервые не хотелось бежать от него без оглядки. «Я знаю о тебе гораздо больше, чем Фэй». Я почему-то в этом не сомневалась. Он усмехнулся. «Просто ты ей доверяешь, в отличие от меня. Я же чудовище». «Тебя настолько успешно в этом убедили, что ты не допускаешь ни малейшей вероятности того, что с тобой я никогда не был монстром, за исключением одного раза». Я напряглась, а он продолжил. «Но мы можем поговорить и об этом, когда захочешь. Дай мне шанс. Дай шанс нам обоим. Посмотри на другую сторону медали. Ты осуждаешь, ты уже вынесла приговор мне, нашей семье, своим родным. Но ты не дала нам слова». «Вы мне лгали», — тихо ответила я. «А ты спросила, почему?» Ник не смотрел на меня, он смотрел никуда. Или на языки пламени в камине. «Неважно, почему, это была ложь. Вся моя жизнь была ложью и спектаклем. Я не знаю, что правда. Я не знаю тебя, я не знаю вас всех. И самое страшное, я боюсь вас узнать». Я пошла к двери, но едва открыв ее, услышала. «Я никогда не думала, что ты станешь настолько чужой». Я решительно вышла и остановилась на пороге. Возможно, именно в этот самый момент что-то произошло со мной. Неуловимые изменения восприятия реальности. Тот, кто сказал это таким тоном, не мог быть равнодушным убийцей. Впервые в голосе Николаса послышалась горечь. Я ощутила ее привкусом на собственных губах. словно его эмоции передались мне. Несколько секунд я стояла за дверью, потом решительно открыла ее и вернулась обратно. «Расскажи мне все. Покажи мне. Если я не вспомню, я хочу понять, кем ты был для меня. Кто ты вообще и кем была я? Я хочу знать каждую мелочь. И я хочу увидеть наших детей. Пока только увидеть». А потом я ушла, не дожидаясь его ответа. Я не знала, кто сейчас победил, но у меня было непреодолимое чувство, что в этой войне между нами победителя никогда не будет. А утром меня ждали все те же цветы. Впервые я восприняла их иначе. Не как настойчивое утверждение его присутствия, а скорее внимание мужчины, который помнит, что я люблю. И снова вспышка недоверия. Помнит или напоминает мне, что так было и будет всегда. Эти страшные слова. «Ты уйдешь из этого дома только мертвой», или «Ты будешь счастлива со мной или ни с кем?» Он уверен в своем превосходстве, в своей власти, так же, как и уверен в том, что рано или поздно я сдамся, не устаю. Он оборвал любую ниточку с внешним миром. Но сегодня мне это не казалось таким уж диким, как, например, вчера утром, или позавчера, или неделю назад, когда он властно привлек меня к себе, и я затрепетала в ответ. Я ждала, что он будет торопиться рассказать мне все, приукрасить, оправдаться. Так поступил бы любой на его месте. Любой, но не он. Вот так я начала постепенно проводить параллели, узнавать. Пусть самую малость по крошкам, но это лучше, чем ничего. Тогда я набралась головокружительной наглости и пошла к нему в кабинет. Долго думала, постучать или нет, ведь за дверью я не слышала голосов и все же постучала. «Открыто!» Услышала голос и толкнула дверь. Николас сидел за столом, закинув ноги на столешницу, курил сигару и сосредоточенно смотрел на монитор ноутбука. Казалось, он совершенно не удивлен. Я забыла, зачем пришла. А ведь и правда, зачем? Потребовать исполнить обещание и все рассказать? Глупо, наивно. Я растерялась. Он не нападал, я не защищалась. И оказалось, что мне просто нечего сказать. Я подошла ближе, силясь рассмотреть, что там на экране. Настолько заняло его внимание. А когда наконец рассмотрела, то почему-то подавилась вздохом. И на выдохе не смогла даже пошевелиться. Игрушки. Самые разные. Он рассматривал детские игрушки. «У Ками день рождения через неделю», — задумчиво сказал Ник и повернул ноутбук ко мне. «А раньше подарки выбирала ты». Я впала в ступор. Это как получить удар под дых. Неожиданный, болезненный и без возможности дать сдачи. Ребенок. Мой ребенок, которого я не помню. Которого даже не знаю, люблю ли. Наш ребенок, его и мой. «Спроси, чего она хочет», — тихо подсказала я. «Ты права». Он захлопнул крышку и повернулся ко мне. «Совершенно права. Но я хотела устроить сюрприз». «Так просто спроси, намекни. Какие у нее мечты, чего она хотела бы больше всего. А потом пусть получит это». Он усмехнулся. «Ками умная девочка, она поймет, зачем я спрашиваю». «Ну и что? Ведь это значит, что для тебя важны ее желания, а не свои решения». Улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. В этот момент я не знала, хорошо это или плохо. Но я не испугалась. И это было более чем странно. «Я попробую. Спасибо за совет. Ты что-то хотела? Насчет Фей спросить? Она приедет после дня рождения Камилы. Сейчас у нее много работы в больнице». Я кивнула и уже собиралась уйти, как он вдруг спросил. «Я еду в Лондон. Хочешь поехать со мной?» Это было неожиданно. Вот такой самый простой для кого-то вопрос прозвучал для меня как нечто удивительное. Нет, меня не удивило, что он звал Лондон, как будто на прогулку по городу. Меня удивило другое. Неужели он спросил, хочу ли я, и не поставил меня просто перед фактом? «Хочу», — ответила внезапно и сама себе не поверила. А ведь я даже не спросила, зачем. Но это не имело значения. Я озверела за эту неделю в четырех стенах. Наверное, сейчас я была готова поехать куда угодно. Даже к самому дьяволу. Хотя зачем, если дьявол рядом со мной? Вот с этого дня все началось. Или со следующего. Или они слились вместе, но я начинала меняться. Пока едва уловимо, неощутимо. Мы остановились в гостинице, окруженной плотной стеной его охраны, заслоняющей нас не только от вездесущих журналистов, но и от солнечного света. И только на ресепшене, когда он протянул платиновую кредитку симпатичной девушке, и та вспыхнула, едва взглянув на этого великолепного хищника, я вдруг поняла, что натворила. Я уехала с ним в чужую страну. Возможно, дав этим какую-то надежду. Забыла, с кем имею дело. Забыла, что это не просто Николас Макан, влиятельный политик, нефтяной магнат и совладелец алмазной биржи. А забыла о его сущности. Он не человек. С каких пор я вдруг перестала помнить об этом? Наверное, с того момента, как он сказал, что не ожидал, насколько чужой я для него стала. Или в тот момент, когда увидела, как монстр рассматривает детские игрушки. Мы остановились в разных номерах, но почти в них не бывали. Он таскал меня повсюду за собой. А я с удовольствием ездила следом, даже на деловые встречи. Я просто наслаждалась сменой обстановки. И сейчас, читая модный женский журнал в вестибюле одной из видных компаний, в великолепном 40-этажном здании я ловила себя на мысли, что то и дело кладу глянец на колени и смотрю через стекло на него. Любопытно воспринимать Макану не как зверя, готового напасть в любую минуту, а как человека, который горячо спорит о сделке, читает бумаги, курит сигару и смеется с теми мужчинами, которые заключали с ним новые контракты. К ним подошла секретарша, принесла на подносе кофе. Он что-то шепнул ей на ухо, потом кивнул в мою сторону, а я сделала вид, что страшно увлечена журналом. Но уже через несколько минут мне принесли чашку растворимого кофе на молоке и мой любимый шоколад. Я посмотрела через стекло на Ника и улыбнулась. Невольно. Даже неосознанно. И в этот момент его глаза вспыхнули, хоть он и продолжил беседу. Я поняла, что вспыхнули они от моей улыбки. Это было чертовски приятно. В голове произошел мгновенный хаос. От вау до какого черта я сейчас делаю. А потом мы поехали обратно в гостиницу. Полил дождь, как из ведра. И внезапно машину занесло на скользкой дороге. В этот момент Ник такой силой прижал меня к себе, что у меня хрустнули кости. В этом не было ничего эротичного, ничего сексуального, но меня тряхнуло похлеще, чем от возбуждения. Я вдруг поняла, он испугался за меня, потому что я сейчас человек, я могла разбиться, а он нет. Я и правда так много для него значу, но разум въедливо прошептал мне. Он изменял тебе, он бил тебя, он спрятал тебя под замок, он лишил тебя права выбора. Но у него были чувства ко мне, и мысль о том, что такой, как Макану, мог любить меня, вызвала бурю противоречивых эмоций, от дикого восторга до паники, и все молниеносно, как вспышки в голове. Но мое восхищение было недолгим. Уже через несколько минут весь его дикий гнев и ярость обрушились на водителя. Он выскочил из машины, разбил переднее стекло и за шиворот выволок несчастного. Тот тряс, и от страха у него зуб на зуб не попадал. «Дорога скользкая, господин! Я не хотел! Простите, господин!» Ник оскалился, и я с ужасом поняла, что за такую провинность они умирают. И этот бедолага тоже знал об этом. Вспышка паники ослепила на мгновение, парализовывая, возвращая обратно в бездну страха и осознание того, кто такой Николас Макан. Об этом невозможно забыть. «Я вырву твои глаза и заставлю сожрать!» Прорычал Ник, и я вздрогнула, ни на секунду не сомневаясь, что он может сделать в точности, как сказал. Я выскочила из автомобиля и схватила его за руку. «Ничего страшного, я цела. Все мы целы. Поехали в гостиницу. Я замерзла и хочу спать. Пожалуйста, Ник». Его пальцы, сжимающие горло водителя, постепенно разжались, и он повернулся ко мне. Я назвала его Ником. Не Николасом, как обычно, а Ником. Несколько секунд смотрел ярко-алыми злыми глазами. А потом они внезапно потухли. Он снял с себя пиджак и набросил мне на плечи. В этот момент с нами поравнялись еще три автомобиля с охраной. Дальше я уже ехала в другой машине, и Ник сел за руль. Я закрыла глаза, согретые его пиджаком и тем запахом, который кружил мне голову. Поразительно, но я уснула. Мы вернулись из Лондона на следующий день. Когда я зашла к себе в комнату и сбросила туфли с усталых ног, то вдруг поняла, что немного разочарована. Все то время, что мы провели вместе, а это почти двое суток, Ник держался в очень строгих рамках, без малейшего намека меня соблазнить. Ни одного лишнего движения или взгляда. Но, тем не менее, я приблизилась к нему намного ближе, чем тогда, когда он нагло меня домогался. За эти два дня в Лондоне я привыкла к нашему общению. Ник был интересным собеседником, очень умным, начитанным. И хоть я прекрасно знала историю и географию, он иногда открывал для меня много всяких шокирующих фактов, о которых не написано ни в одном учебнике. Сейчас, дома, когда все вдруг стало на свои места, точнее, на те места, на которые я все поставила, мне не хватало его присутствия. Промаявшись целый день, изнывая от безделия, я вдруг поймала себя на мысли, что жду, когда он вернется. Но он не возвращался до поздней ночи. Я дождалась, едва заслышав легкие шаги на лестнице, пошла навстречу. Но Ник прошел мимо, как будто меня не было рядом. И тут же скрылся в своем кабинете. Я услышала, как щелкнул замок. Словно он знал, что я собираюсь зайти к нему, и явно дал понять, что сейчас не до меня. У него дела поважнее. Показал мое место. За дверью. И что я никогда не буду с ним равной. Только в тех случаях, если он сам позволит. Моя свобода в этом доме лишь иллюзия. Я вернулась в комнату и просидела в углу кровати почти до утра. Уснула с огромным трудом. Непредсказуемый, самый черт его раздери противоречивый. Невозможно предугадать ни его мысли, ни эмоции. Когда мне начинало казаться, что я наконец-то все понимаю, передо мной тут же возникал следующий ребус. Интересно, а в прошлой жизни я тоже вот так сомневалась? Или я все же знала его достаточно хорошо? Наутро меня ждал сюрприз. Едва я проснулась и успела принять душ, в дверь постучали. Я решила, что это служанка, которая должна была принести из комнаты Камилы мою косметику. «Открыто!» — крикнула я и как раз сбросила халат, чтобы начать одеваться. Но когда увидела, кто вошел, чуть не задохнулась. Реакция мужчины была мгновенной. Холодный взгляд, сжатые челюсти. Я бросилась обратно в ванну. Захлопнула дверь и прижалась спиной к холодному кафелю. «Я стучался!» — услышала насмешливый голос. «Могу заменить твою служанку и подать одежду». На спинке стула мое белье и блузку с юбкой. Откликнулась я уже через минуту, приоткрыла дверь и выхватила из его протянутой руки свои вещи. «Еще раз спровоцируешь меня подобным образом, я за себя не ручаюсь», — послышалась за дверью, и я покраснела еще сильнее. «Я не знала, что это ты». Прозвучало как оправдание или извинение. «А если бы это был кто-то из охраны? Ты подумала, чем бы ему грозила твоя неосторожность, если бы я об этом узнал?» Я как раз заканчивала застегивать блузку и вышла из ванной. Макану сидел на стуле, развернув его спинкой вперед и смотрел на меня с озорной мальчишеской улыбкой. «Черт, это просто непозволительно быть настолько красивым». «И чем?» Полюбопытствовала я, вытирая волосы полотенцем и шлепая босыми ногами, прошла мимо него. «Смертью». Невозмутимо ответил монстр, и я резко обернулась. «Только за то, что он увидел меня без одежды?» «Этого более чем достаточно», — совершенно серьезно ответил Николас. «Вчера у нас были неприятности с кланом Гиен. Они нарушили закон. Мне пришлось подписать приказ о наказании. Я был не в настроении беседовать». Я удивленно приподняла бровь. «Он оправдывается?» «Я просто проходила мимо». «Конечно». Просто проходила мимо. В левом крыле дома, где после кабинета ничего кроме большого окна и стены не было. «Я еду сегодня к Каме. Ты можешь поехать со мной?» От неожиданности я выронила расческу, но он поймал ее на лету и подал мне. «Посмотри со стороны». Я никогда в своей жизни, по крайней мере в той, что я помню, не испытывала столь ярких, разрывающих душу эмоций. Но я запомню их навечно. Наблюдать со стороны оказалось невероятно трудно, особенно когда я увидела дочь. Не могу сравнить это ни с одним чувством, испытанным ранее. Любовь слишком слаба, нежность слишком просто. Это разрывало душу на части, словно я задыхалась от дикого обожания, нахлынувшего так внезапно и захватившего целиком. Посмотрела на светлые волосы, сиреневые глаза, услышала ее голос и то, как она закричала «папа», бросилась Нику на шею и почувствовала, как по щекам катятся слезы. Больше любви испытать не дано. Я чувствовала, что она моя. Душой, сердцем и каждой клеточкой. Словно ее черты лица мне не просто знакомы, а выбиты в моем сердце навечно. Я бы узнала ее через века в любом обличии. Ничего не оставалось, как смотреть и слушать. Еще рано встречаться. Малышка не поймет всей сложности ситуации. Я жадно ловила каждое ее движение, нежный лепет. Но было еще кое-что, что поразило меня. Ник с ней рядом стал совсем другим. Невозможно, чтобы кто-то менялся настолько. Рядом с девочкой он казался таким пластилиновым и таким человеком, отцом. Сомнения внутри стали ощутимы. Они потяжелели, обрели вес. Чудовище не может быть настолько любящим и нежным. Меня захлестнуло дикое желание оказаться рядом с ними, смеяться, обнимать дочь, совсем как на тех фотографиях. А потом Ник спросил, что она хочет получить в подарок, и, услышав ответ, я перестала дышать. «Ты не сможешь мне этого подарить, папа». Ник усадил ее к себе на колени, поднял личико за остренький подбородок и со всей серьезностью сказал: «Нет ничего такого, что я не смог бы подарить моей принцессе. Ты же знаешь, папа может все». «Маму, я хочу, чтобы она проснулась и снова была с нами. Не нужно подарков, ничего не нужно. Я так хочу к мамочке. Пожалуйста, ты можешь ее разбудить?» И он ответил. В этот момент я не знала, предназначался ли этот ответ для нее или для меня. Я делаю все, чтобы вернуть ее обратно. Но пока у меня плохо получается. Но я буду стараться, обещаю. А пока что просто скажи, чего тебе хочется, кроме мамы? Кролика. Из мультфильма? Нет, живого кролика, папа. У всех детей есть домашние животные, и я хочу. Белого и пушистого, с розовым носом. Ник засмеялся и прижал ее к себе, зарываясь длинными пальцами светлой кудряшки. «Я подарю тебе столько кроликов, сколько захочешь. Вагон кроликов, милая!» «Обещаешь?» «Клянусь. Вагон?» «Да, целый вагон. Куча маленьких белых кроликов». Я вернулась в машину и закрыла лицо руками. Мне просто не верилось, что все это происходит на самом деле. Мой мир переворачивался, теперь уже стремительно, и это больно. Я опять ступала на зыбкий песок неведения, сомнений. Это как видеть одну и ту же картинку в негативе и позитиве. Возможно ли то, что я любила его? Да, возможно. Я начинала в это верить, но страх испытать боль и разочарование был сильнее любых эмоций. А в том, что мой муж умеет делать больно, я ни на секунду не сомневалась. Даже сейчас, когда мои чувства к нему противоречивы и изменчивы, я с уверенностью знала, что он погрузит меня в ад. А за наслаждение придется очень дорого заплатить. Любить безнаказанно этого великолепного зверя никогда не получится. Расплата придет неминуемо. Готова ли я к боли? Сегодня я уже не знала ответ на этот вопрос, и это пугало. Потому что раньше я даже не сомневалась.